Глава 54. Лия. Умеет же дара речи лишать. Прямо раз, и я даже затрудняюсь ответить. Нет, я-то знаю точно, что хочу быть вместе с Денисом, и совсем не важно, где мы будем встречать Новый год, только внезапность иногда пугает, слегка выбивает из колеи. Но я все равно довольно быстро беру себя в руки и выдаю. Полетели. Слава богу, выдыхает парень, видимо, до победного, пребывая в сомнениях, соглашусь я или нет. Ты так не пугай. А ты в следующий раз как-то помягче свои предложения озвучивай. Ехидно улыбаюсь в ответ, слегка кривясь. Не так резко, а то инфаркт недолго получить от твоих сюрпризов. Ваше Величество, умничает Денис в ответ. Не соблаговолите ли вы, моя прекрасная госпожа, подарить мне, вашему рабу, руку и сердце на долгие годы, пока смерть не разлучит нас? Запинается, наблюдая с улыбкой, как у меня округляются глаза. Так, что ли? Очень смешно. Фыркаю и разворачиваюсь, чтобы оставить этого негодяя одного, как он ловит меня за руку, притягивая к себе назад. И я, между прочим, не шучу. Шепчет, замирая на месте, а я замираю вместе с ним. Он же шутит. Или все-таки... Я подумаю. Произношу на выдохе, чтобы хоть немного разрядить атмосферу. И Денис меня понимает правильно. Убирает прядь волос за ушко, целует в нос, а после и по попе легонько шлепает. На мою приподнятую в немом изумлении бровь ехидно так отвечает. «Сама выберешь, куда полетим, или мне предоставишь право?» «Нет!» Довольно резко вырывается у меня. «А то я знаю твои сюрпризы. Завезешь меня на какой-нибудь сафари ко львам или на крокодилов предложишь посмотреть, чтобы у меня точно разрыв сердца случился?» «Можно еще кормление, акул». «Только через мой труп». Тычу пальцем парню в грудь. «Солнце, море, вкусные коктейли». «И я рядом», – заканчивает Денис вместо меня, поднимая мое и без того хорошее настроение до небес. «Он не просто рядом, он со мной. Точнее, мой. И пусть даже не глазеют на него представительницы прекрасного пола, а то я ж могу и глаза повыцарапывать. Волосы вырву на раз, если хоть кто-то начнет этому красавцу глазки строить». «Блин, ну кто ж знал, что я такая ревнивая, самая настоящая собственница? Пусть даже не рискуют мне дорогу переходить». «В Европу не хочу». Кривлюсь спустя время, сидя на кровати в позе лотоса и вместе с Денисом рассматривая предложение турагентств. «Там холодно». «Тебе туда никто и не предлагает». Парень переворачивает страницу, находя. «Это очень дорого». Перевожу на него взгляд. «Я неприхотливая, можно что-то и попроще». «Тебе нравится?» Денис смотрит на меня в упор, а я лишь печально вздыхаю. «Не слышу», — добавляет, на что я в ответ утвердительно киваю. «Тогда не вижу проблемы», — делает скрин экрана и убирает телефон, чтобы я и дальше не продолжила рыться, выискивая что-то подешевле. «Не хочу, чтобы он плохо обо мне думал, ведь я с ним не из-за денег, и уж тем более не из-за дорогих курортов, машин, шуб и украшений, которые обязательно этот несносный негодяй мне подарит. Я просто люблю его». Без всякой корысти и выгоды. Даже если денег у него не будет, мои чувства останутся неизменными. Проблема все-таки есть. Я со стоном вздыхаю, глядя на Дениса, так как эта мысль уже плотно засела у меня в голове, пока мы тут решаем, куда полетим отдыхать. Надеюсь, что он не станет спорить и запрещать. Хочешь, я с ним поговорю сам? Денис гладит мою руку, поддерживая морально, и это действительно вдохновляет и настраивает на лучшее. По-мужски, чтобы он не сомневался в моих серьезных намерениях. «Давай я все-таки сама». Наклоняюсь и целую парня в губы. Постараюсь его убедить. Но убеждать особо и не приходится, так как дед в последнее время сильно изменился. Аккурат с того момента, когда Денис появился на пороге нашего дома. Только вот даже я тогда еще не подозревала, как серьезно у нас все с парнем завертится. А Ефим Николаевич, оказывается, провидец. Как будто нарочно толкал меня в объятия парня, заранее зная, что мы созданы друг для друга. Ай да дед, прохиндей старый. Лис ехидный, только о правнуках и мечтает. Мягче стал, что ли. Даже на сотрудников перестал орать, как он умеет. Буквально на днях мне звонила главный бухгалтер втайне от великого и могучего Ефима Николаевича и интересовалась, а не заболел ли мой ненаглядный родственник? У него точно все в порядке? Интересовалась Инна Павловна, и я по голосу слышала, что действительно волнуется за деда. Женщину я знаю с детства, она практически член нашей семьи, так что врать ей не хотелось. Да и смысл. Кто, как не женщина с опытом, сможет меня поддержать, помочь и в трудную минуту дать дельный совет? Правнуков ждет, усмехнулась я в ответ. «Правнуки, это хорошо», – воодушевленно ответила Инна Павловна и тут же спохватилась. «Что значит ждет? Ты?» «Пока нет, но я влюбилась». «Так это же здорово!» «Ну вот!» Искренне человек порадовался. Правда, под шумок выпытывала все тайны, секреты и мои сомнения, надавала кучу советов и с хорошим настроением отправилась совершать трудовой подвиг. Как же мало надо человеку для счастья. А мне еще предстоит нелегкий разговор. «И почему ты не спрашиваешь, как дела у Дины? Спокойно интересуюсь, когда мы с дедом ужинаем в столовой. С каких это пор твое любопытство спит?» «Если честно, то меня больше интересуют дела Дениса. Мой дед умеет ошарашивать, а у меня даже рука с вилкой в воздухе зависает. А при чем здесь Денис?» «При том, что я не вчера на свет белый народился», смеется Ефим Николаевич и откидывается на спинку стула. «И зачем, скажи на милость, врать родному деду?» «Боялась, что ты не поймешь. Засовываю в рот кусок рыбы». Боялась она. Мой любимый старичок машет рукой в ответ. «Всыпать бы тебе ремня!» Это его любимая фраза, поэтому я просто не обращаю внимания. Ни разу в жизни он не поднял на меня руку, да и никогда этого не сделает. Так что его угрозы про ремень, по шее, а также по попе, я всегда пропускаю мимо ушей. Если честно, то и орал он нечасто. Так, скорее, чтобы авторитет свой поднять, чем действительно ругал меня, нерадивую. Только вот сейчас мне почему-то страшновато признаться. Но я все-таки решаюсь, раз уж откровенный разговор у нас пошел. Да и за вранье мой несносный родственничек опять будет грозить ремнем. Денис меня пригласил отпраздновать Новый год за границей. Я вроде и спокойна, только внутри вот все замирает, но дед даже бровью не ведет в ответ. «А ты?» «А я решила поинтересоваться твоим мнением. Тоже пытаюсь сохранять спокойствие, только вот сердце, зараза, подводит, начиная сильнее колотиться. Не возражаешь?» «А должен?» «Блин, ты можешь нормально ответить?» Я вспыхиваю, но тут же потухаю под строгим взглядом деда. «Тебя, если честно, не поймешь, поэтому я лучше лишний раз спрошу, чем ты потом злиться будешь. Иди ко мне». Протягивает руки вперед, и я подрываюсь с места. «Надо же, как с ним легко оказывается. Легко и просто. Только вот я, наверное, сама еще до конца не поняла, что выросла. Привыкла советоваться с дедом, иногда помощи просить. А чтобы самой принять решение и поставить старика перед фактом...» Плюхаюсь деду на колени, целую в макушку и обнимаю за шею, прижимаясь к нему щекой. «Самый родной и любимый. У нас с ним больше никого не осталось. Если честно, то я больше стараюсь беречь его нервы, зная, какой он горячий мужчина у меня. Хочется ему меня контролировать, да ради бога, лишь бы в меру. Только я сейчас отчетливо понимаю, какой же классный у меня дед». «Девочка моя, я не возражаю». Водит пальцами по волосам, а после и целует в лоб. «Вижу, как ты счастлива. Чего вдруг мне быть против вашей поездки?» «Ну, мало ли». Ворчу, на что получаю довольно сердитое в ответ. «Вот напросишься». «Ладно, не ворчи». Улыбаюсь, хотя дед этого видеть и не может. Это я просто нервничаю очень. Кстати, отстраняюсь, заглядывая деду в глаза. «А ты чего такой довольный весь вечер?» Тендер выиграл. Ефим Николаевич расплывается в улыбке на все свои 32 зуба. Этого прохвоста Петрушу обошел. Как представлю, как у него сейчас пена изо рта летит, так прямо настроение поднимается. «Кого обошел?» «Потом расскажу». Машет дед в ответ. «Нарисовался старый хмырь. И чего ему в столице не сиделось? Так хорошо и спокойно было без него, но нет же!» Фыркает мой любимый родственник и даже кривится, как будто прокисший борщ съел. Приперся назад, решив снова стать царем. «Если честно, то я все равно ничего не поняла. Поднимаюсь с колен деда и целую его в щеку. А ты береги себя». Жаль, что я тогда не поинтересовалась, кто же такой Петруша и почему дед так злорадствует. Кто ж знал, что судьба иногда к нам несправедлива.